Глава 7. Мой сон прервал жаркий язык, вылизывающий пальцы, и я невольно покраснела, не сразу догадавшись, чьи это проделки. Но тут руку лизнула едва ли не до плеча, подозрительно широким и шершавым взмахом, знакомо басовито муркнула, и я мгновенно распахнула глаза. Нависавшая над краем постели лохматая черная морда сверкнула желто-зеленым глазом и требовательно взрыкнула, требуя прогулку. «Кыш! Живой!» От полноты чувств я погладила его лобастую голову и решительно встала с постели. Судя по лучику солнца, пробившемуся между пышных занавесей, над герцогством Дальгара уже властвует день, и мне некогда тут валяться. По лестнице Кыш спустился одним прыжком. Пока я шагала по ступенькам, он безошибочно нашел нужную ему дверь и теперь сидел перед ней, нетерпеливо мотая хвостом. «Сейчас!» — решительно щелкнув засовом, распахнула дубовую створку и на миг замерла, разглядывая раскинувшуюся передо мной картину. Сбитая из нестроганных досок крыльцо в полтора десятка ступеней, заканчивалась на каменистой площадке, поросшей редкой вычесанной ветрами травой, а дальше простиралось небо, припорошенное редкими перьями утренних облаков. Разумеется, остаться на месте оказалось не под силу. Поспешно спустившись с крыльца вслед за Кышем, направилась туда, к этой притягательной синеве, и пока шла, обнаружила кучу песка, ровные ряды тесаных камней, горки толстых бревен и прочие нужные для строительства дома материалы. А затем очутилась перед невысокой, всего по пояс оградой, сложенной из осколков камня на известковом растворе, и снова замерла, опершись на нее и изучая свои новые владения. Небо здесь было больше всего, намного больше. Где-то очень далеко оно переходило в синь моря, однако ни шума волн, ни криков чаек сюда не доносилось. И я знала, что это может означать. Замок стоит на высокой скале, и осталось лишь выяснить, в какой именно части побережья. Я задумчиво обернулась к дому, который уже начинала считать своим, и в который раз остолбенела, не находя определения увиденному. Никакого замка не было. Лишь угол сложенного из громадных камней высокого фундамента, да мощная башня, высевшаяся на этом основании. И только по прямоугольной, а не круглой форме этого строения, да по заделам для продолжения будущих стен, углом идущих в две стороны, можно было догадаться, что строительство только начато, и замок тут все-таки будет. Когда-нибудь. «Вели!» Мой муж стремительно сбежал со ступенек, вмиг оказался рядом, втиснул мне в руки охапку белых роз и одарил сияющим счастьем взглядом. «Я пришел с тобой позавтракать». «Это хорошо». Не успела договорить, как мы очутились в столовой. «Ой, а я как раз думаю, где мне найти платье, ведь Гилли уже, наверное, тревожится». «Нет», — коротко сообщил Танрад, одарил меня нежным поцелуем, усадил в кресло и принялся накрывать на стол. «Почему?» «Там Кэрден». «Но ведь он ранен». «Вот и сидит на кушетке, изображая мигрень». «Танрад!» — обдумав все сказанное им, нежно произнесла я. «Как ты относишься к семейным скандалам?» Он даже запнулся, потом нахмурился, но тут же что-то сообразил и вопросительно уставился на меня. «А почему ты это спрашиваешь?» «Это нечестный прием — отвечать вопросом на вопрос». Так же нежно, разглядывая его задумчивое лицо, заметила с улыбкой. «Но мне несложно ответить. Я их просто ненавижу. Скандалы постепенно убивают семью, превращая бывших влюбленных в несносных сожителей». «Уф!» — выдохнул лорд и подал мне руку. «Прошу». А когда мы уже сидели за обеденным столом, с нарочитой небрежностью заметил, разрезая подогретое магией жаркое. «И я очень рад, что ты так думаешь. Значит, не станешь устраивать скандалов?» «Никогда», — пообещала твердо и тотчас искренне вздохнула. «Но вот ты сам...» «Что?» — уронил на тарелку поднесенный ко рту кусок мяса мой муж и потрясенно уставился на меня. «Я не понял. Ты меня спровоцируешь?» «Фу! Как нехорошо ты обо мне подумал!» — пристыдила любимого и печально пояснила. «Скандал ты устроишь по собственному желанию, ведь тебе придется заставить меня лгать самым близким родственникам, а они этого никому не простят». «Вели», — отставил свою тарелку Танрат, подвинул свой стул вплотную и, взяв в плен мою руку, насмешливо уставился в глаза. «Прости, тебе достался не самый искушенный в таких тонкостях муж. Теперь я могу откровенно признаться, что никогда не мог понять, как ты делаешь совершенно противоположные выводы, и позже они оказываются далеко не ошибочными. Можешь объяснить, о каких родичах сейчас речь?» «Ты идешь правильным путем», — краснея от собственной храбрости, я поощрила его нежным поцелуем. «О новых родичей ты и так знаешь. Моя духовная мать, любимая тетушка, не менее любимая звездная сестра и ее жених». «Странное родство, звездная сестра», — задумчиво заметил магистр. «До сих пор я таких не слышал». «Не мне указывать ее императорскому высочеству», — кротко произнесла, скромно опустив взор, «какие можно изобретать титулы, а какие нет. Но ритуал проведен и заверен ее личным амулетом, и вряд ли кто пожелает его отменить». «Так», — задумался Танрат, даже вилкой начал постукивать. «Ты намекаешь, что расскажешь Ангельене о моем нежелании отправлять тебя во дворец». «Не намекаю», — категорично отказалась я и пояснила, «а говорю прямо. Но рассказывать буду не о твоих желаниях, а о том, почему раненый Кэрт изображает мигрень. И тоже вовсе не из вредности или настырности. Гели далеко не дурочка, и однажды, много позже, обязательно сопоставит все даты и события. И тогда упреков и обид не избежать не только тебе, а и всем нам». «Не забывай, за тобой охотиться», — еще спорил он, однако это уже было простое упорство. «И раз меня сейчас изображает Кэрт, то в случае нападения ударят по нему». Не выдержав, потянулась и снова поцеловала подставленную мне щеку хмурого мужа. «А он ранен. И зачем тогда нужно было тренировать мое умение ставить щиты? Лучше было просто заниматься рукоделием». «Ты даже не представляешь!» Снова пододвигая к себе мясо, невесело усмехнулся магистр. «Насколько мне было бы легче, если бы ты и в самом деле занималась шитьем?» «В Глоине, под присмотром Линты», — ворчливо добавила я и неожиданно для себя горько выдохнула. «А ты бы приходил раз в декаду проведать». «Вели!» Вилка лорда полетела в сторону. Я даже испугалась, обнаружив прямо перед собой его искаженное болью лицо и устремленный на меня яростный, полный раскаяния взгляд. «Прости. Я пока не привык. Вернее, не научился еще жить на два сердца. Но ты — самое лучшее в моей жизни. И клянусь, ничего такого не будет. Ни вышивок, ни разлук. А сейчас поешь. Там уже позавтракали, а обед не скоро. Потом я поменяю Кэрда на тебя. И сам хотел его кем-нибудь заменить». «Вели, это ты?» Шепотом осведомилось ее высочество, рассматривая мою фигуру. «К вашим услугам!» Присела я в положенном реверансе, и на меня тут же обрушился ворох оборок, кружев и локонов. Именно в таком воздушно-беспечном облике обычно представала перед придворными Ангельена, старательно игравшая для публики роль капризной, избалованной и легкомысленной глупышки. С помощью этого незатейливого способа, подсказанного Луизьеной, ей уже 5 лет удавалось морочить голову и папеньке императору, и ненавистному жениху. «Вели, я так рада, что с тобой все в порядке». «А что со мной могло случиться?» — чистосердечно удивилась я. «Не лукавь! Мне Кэрт по секрету рассказал!» — сердито зашипела она, «что в дом Летхара пробрались грабители. Во дворце все шепчутся с самого утра». «Как интересно!» — потянув ее подальше от дверей, усадила на кресло. «А что он еще рассказал?» «Что ты переволновалась, и поэтому у тебя мигрень!» Гилли говорила все медленнее и всматривалась в мое лицо все пристальнее, а потом нахмурилась и одними губами спросила. «Солгал?» «Его заставили обстоятельства», — едва слышно попыталась я защитить маркиза. «Но меня там не было. Зря ты волновалась». «А кто там был?» — осведомилась Ангельена мрачнее на глазах. «Кэрт, да?» «И тем самым спас меня», — подтолкнула я ее мысли в другом направлении. «В дом проникли наемники, и у них были ловушки. Но ему помог Кыш». «Значит, мигрень!» — уже сделала ее высочество правильные выводы, но развивать эту тему мне не хотелось. «Не о том ты думаешь. Слишком уж быстро Беддина выяснил, где я живу. Ты не находишь?» «И решил захватить меня, причем живьем, иначе ловушки были бы другими. Я в этом теперь немного понимаю». Говорила я хоть и шепотом, но без опаски. Кабинет Ангельены, в котором она предпочитала проводить утренние часы, был отлично защищен от подслушивания. Да и от вторжения чужаков, иначе можно не сомневаться, герцог уже давно выкрал бы невесту. «Поэтому ты и не пришла с утра?» «Нет, вчера вечером я вышла замуж. Извини, но тебя привести не было никакой возможности, были только тетушка и матушка Мелисанта». «Вели!» Глаза моей подруги светились таким счастьем, словно это она, наконец, связала свою жизнь с любимым мужчиной. «Я так рада за тебя! Он благородный человек и вообще хороший. Так вот, отчего он утром так сиял. А я подумала, потому что воры ничего не успели украсть. И даже не намекнул. Ну, жук!» «Мы решили пока сохранить это в тайне», предупредила я и показала запястье, на котором широкий серебряный браслет-оберег надежно прикрыл ритуальные украшения. «При случае нечаянно проговорюсь только про помолвку». «Понятно», — подумав, кивнула принцесса. «Танрад хочет привлечь внимание герцога к себе. И правильно, он сильный маг, и справиться ему проще. Мы вообще хотели, чтобы он под личиной заменил меня во время помолвки. Но ты же помнишь, какие требования выдвинул Беддина». «Не думай об этом, негодяе, хоть один день. Лучше расскажи, что ты знаешь о герцогстве Дельгара. Или пойдем погуляем?» «Это герцогство из тех, — уверенно заявила Ангельена, прекрасно разбиравшаяся в делах такого рода, который император пачками жалует Сарканской цитадели за помощь и всякие заслуги. Маги не желают, чтобы урожденные лорды, палец о палец не ударившие ради империи и своего народа, задирали перед ними носы. И поэтому все магистры и те, кто живет не в Саркане, имеют где-то островок или клочок пустоши, громко именуемый герцогством. Но пользуются этими владениями крайне редко». «Вот теперь все понятно», — задумчиво сообщила я ее высочеству. «Тогда позвольте представиться. Перед вами герцогиня Дельгарская». «Так вот, почему ты интересуешься», — догадалась ее высочество и полезла в шкаф. «Где-то тут есть карта и свод указов. Мне всегда дают копию. Хотя его величество и обмолвился, что мне лучше читать книги о воспитании детей». «Я помню», — кивнула я, изучая карту. «Ты тогда спросила, почему он сам никогда не открывал этих мудрых фолиантов». «С тех пор он только изредка справляется о моем здоровье», — фыркнула Ангельена, но в ее голосе проскользнула боль. Гилли была одинока в этом огромном дворце. Ее младший брат занимался своими мужскими делами, считая капризную сестру надежно пристроенным и также надежно отрезанным ломтем. А сестренка вообще воспитывалась у двоюродной тетки. Ну а мачеха, которая была старше меня на 3 года, помнила только про балы и приемы. Родная мать принцессы погибла, когда Ангельене исполнилось всего 12 лет, и уже через год император женился на кукольно-хорошенькой юной маркизе. «Гилли!» — поспешила я ее обнять. «Не поминай его. Люди, которые нас не любят, не заслуживают нашего внимания. Только забвение. Лучше думать о хорошем, а оно у тебя есть. Ходит в таком же платье, как у меня. И скрывает от меня такие важные вещи», — проворчала принцесса. «Я ведь на самом деле не какая-нибудь легкомысленная кокетка». «Разумеется, нет. Но так уж они устроены, эти суровые мужчины. Считают всех нас одинаково глупенькими и беспомощными. Так, где там мой кусок пустыни?» «У тебя его нет», — довольно хихикнула листавшая указы подруга. «Твой жених захватил себе остров, большую скалу довольно далеко от берега». «Не может быть. Гилли, ты не шутишь? Но там уже построена башня, и я видела бревна и камни». «Не знаю, как он их доставляет», — ее высочество изучало какие-то описания. «Но строительный лес там не растет. Зато имеются остатки древних строений и маяк. А когда-то там даже было пристанище пиратов, и герцог Дельгарский обязан держать на маяке смотрителя и гарнизон для охраны острова и помощи проходящим судам». «Наверное, это где-то внизу», — пробормотала я и обмерла, припомнив, что не стала загонять в башню Кыша. «Ты что-то побледнела», — заволновалась принцесса. «Вели, что случилось?» «Кыш, я оставила его на улице. Рот ничего не сказал про гарнизон. Идем к нему спросим». «Подожди. Никуда ходить не нужно», — припомнились мне настойчивые запреты магистра. «Он велел писать письма». Уже через минуту к лорду-дознавателю отправилась записка, и мы дружно притихли, ожидая ответа. Однако вместо письма заявился сам Танрад, и не порталом, а пришел, как обычные люди. Попросил секретаря узнать насчет аудиенции и терпеливо сидел в его кабинете, пока важный и медлительный лорд Гарма прошествовал к двери, позвонил и попросил разрешения войти, а потом долго и нудно разъяснял, почему осмелился побеспокоить ее высочество. Но взглядом при этом успел проверить каждый уголок и каждую лежавшую на столе бумажку, не догадываясь, что Гилли, услыхав звонок, с ловкостью мошенника спрятала и карту, и книгу указов. «Просите», — важно кивнула секретарю принцесса, усаживаясь в свое кресло. «Мое высочество выслушает лорда Летхара и распорядитесь подать чай. Впрочем, пришлите ко мне горничную, я сама выдам ей указания». Секретарь поклонился и также медленно и важно удалился. И вскоре в дверях появился мой муж. Раскланялся со всей подобающей этикетом дотошностью, присел на край кресла и на минуту задумался, словно забыв, зачем он сюда шел и кто перед ним. Но я догадывалась, чем он занят, проверяет надежность защиты. Наконец Танрад с облегчением выдохнул, стремительно прошел к окну, выглянул наружу и плотно задвинул шторы. Беддина надоело играть в кошки-мышки. Сейчас он вместе со своими советниками сидит в приемном зале императора, ожидая аудиенции, и, судя по парадной одежде, будет требовать немедленной свадьбы. «Что?» — пошатнулась Ангельена и начала стремительно бледнеть. «Гилли!» — ринулась к ней я, обхватила за задрожавшие плечи. «Подожди, не волнуйся, мы что-нибудь придумаем». «В крайнем случае украдем», — мрачно буркнул Танрад. «Но я хотел предупредить. Постарайтесь не спорить и не злить его, ваше высочество. Иначе он потребует, чтобы свадьба была в крепости Беддина, и охранять попросит цитадель магов. Есть у него такое право. Вот тогда я ничем не смогу помочь. А если будете послушны, вам дадут несколько дней на сборы и разрешат пригласить несколько гостей. Герцоги Дельгара и Дерзо с женами должны быть первыми в этом списке». Послышался тихий звон, и Ангельена Белея достала из своей золотой почтовой шкатулки послание. С первого взгляда были видны украшающие его вензеля и совершенно неуместные печати, и я поняла, что Танрад не зря так спешил. Значит, больше ничего сделать уже не мог. «Его Величество приказывает мне явиться в кабинет», — обреченно уронила руки Гилли. «Сейчас сюда прибудет свита и отряд гвардейцев». «Вот зелье, выпейте», — сунул ей в руку бокал лорд-дознаватель. «А вот амулет. Наденьте на шею и не снимайте ни на миг, даже в купальне. Все, мы уходим. Не забудьте, нужно вести себя с достоинством, но не спорить». «Держись, Гилли», — поцеловала я ее и стряхнула повисшую на светлых ресницах слезинку. «И помни, мы с Луизьеной думаем, как тебе помочь». Над дверью позвонил крохотный серебряный колокольчик, возвещая о появлении послов императора. Муж тотчас подхватил меня под руку, увлек в сторону. «Пора», —